Перетряхивая рюкзак, Русинов нашел радиомаяк, и он, как черный знак, вдруг напомнил ему реальную действительность. «Не отвлекайся, парень. За тобой всюду глаз». Сначала у него мелькнула шальная мысль выбросить шпиона в реку. Однако потом он со злорадством упрятал его в свинцовый чехол и бросил в карман рюкзака. Пусть никто в мире не знает, где он сейчас, с кем и какие мысли приходят в его голову. Он не хотел показывать радиомаяк Ольге, но она, всевидящая, заметила его манипуляции и проявила неожиданное любопытство. «Что это такое? Покажите». «Шпионская штука», — признался он и достал из кармана тяжелый ком свинца. «У вас наградили, как лучшего шпиона». Ольга открыла футляр, извлекла радиомаяк, повертела в руках. «И что делает сейчас эта штука?» «Передает сигнал», — объяснил Русинов. «А локаторщик сидит и снимает пелинг и докладывает начальству, что мы с вами купаемся, загораем на берегу безвестной речки и ждем, когда спадет вода, и что у вас золотые волосы на солнце и очень красивая фигура, но отчего-то печальное лицо». «За вами следят? Но ведь и за вами следят. А выбросить ее нельзя?» «Можно», — проронил Русинов. «Да пока не нужно. Чего доброго припрутся сюда глянуть, куда это я делся?» Он заключил радиомаяк в свинцовую камеру и спрятал. У Ольги как-то сразу пропал аппетит. Она принесла с речки пластмассовую бутыль воды, попила и стала медленно проливать на песок. Вода уходила почти мгновенно. «Кто вы?» — спросила она просто. «Не могу понять». «Я и сам не могу понять», — признался он. «Псих-одиночка. Пришельцы все парами ходят, компании, геологи с охраной, а я один. И получается так, что для всех опасен. Для вас в первую очередь». «Для кого для вас?» «Кто здесь живет. Для Петра Григорьевича, для дяди Коли. Да и для вас. Я виноват в том, что весь этот регион находится под негласным наблюдением службы безопасности. Вы меня игнорируете или это правда?» Она вылила остатки воды и начала строить песчаный домик. «Я работал в институте, который занимался поиском сокровищ на Урале», — сказал Русинов. «Это был закрытый институт, секретный». «Сокровищ? Интересно. А какие тут могут быть сокровища?» «Вар-вар. Слыхали?» «Нет», — промолвила Ольга. «Это что-то из области Бажовских были?» «Примерно да», — согласился он. «Только Бажов наложил древние предания на петровские времена». «И вы теперь ищете сокровища хозяйки Медной горы?» «Раньше ее называли Валькирия», — объяснил Русинов, — «или Карна». «Но Валькирия — это же воинственные девы», — изумилась она, — «причем же здесь сокровища?» «Так их называли в эпосе. И если извлекать из него рациональные зерна, то назначение этих дев несколько иное. Во время оледенения люди не ушли отсюда, а спустились жить в пещеры. Здесь было целое пещерное государство, подземное царство. Поскольку мужчины гибли, то возник матриархат». «Это скучно», — вдруг сказала она. «Не извлекайте рациональных зерен. И вообще давайте забудем эту тему. Мне теперь все ясно. Когда вы состаритесь, станете точной копией Петра Григорьевича». «Вот как!» — рассмеялся он и вспомнил запуск летающих тарелок, однако не стал открывать секрета. «Куплю себе дельтаплан и буду летать». «Шею не свернете?» — заметила Ольга со знакомой тоскующей ноткой. «Кстати, как спина?» «Всякая болезнь, как любовь. Если о ней забыл, значит, все прошло», — — серьезно заключил он. — А вы любите свою жену? Или прошло? — У меня нет жены, я свободен. Это называется территориальный холостяк. — Нет, правда, — улыбнулся Русинов. — Мы давно развелись. Живем в разных местах. И как только разъехались, обоим стало хорошо. Если она смотрела в глаза, то как-то особенно профессионально, как врач, определяющий диагноз по цвету и состоянию радужной оболочки.